На лице Висконти появилась улыбка хозяйки данной ситуации. У нее явно были давние счеты к Сейферу или просто банальная неприязнь к Белобрысому. «Кассандра, Сейфер всегда разговаривает с тобой грубо. Похабно шутит, что у тебя нет мозгов, и они все утекли в грудь. Такой человек не заслуживает твоей помощи. Не надо быть доброй к таким уродам. Уважай себя и давай ответ, когда бьют. Да, ты мне это уже говорила, но я все равно помогу Сейферу. Он же просит помощи. Нет, Кассандра, не надо перед ним унижаться. Ты сейчас ему поможешь, а он после так и продолжит вытирать об тебя ноги». «Да не вытираю я об Кассю ноги», — возмутился Белобрысый. «Я к ней хорошо отношусь. Ну да, могу иногда пошутить довольно грубо. В общем, не лезь не в свое дело, Изабелла. Мои отношения с Кассандрой — это только мои отношения с Кассандрой. Свои мысли оставь при себе». Медичи тихонько пошла к нам с Сейфером, но Изабелла жестко остановила ее рукой, не давая пройти дальше. Кассандра умоляюще посмотрела на подругу. Ей хотелось получить согласие на свои действия, но вместо этого Медичи получила лишь суровый взгляд Висконти. «Я тебя не пущу. Можешь попробовать пробиться с боем, но тебе меня не победить. Изабелла, забудь о проблемах Сейфера. Пошли лучше на вечернюю тренировку. Не стоит бессмысленно терять время. Изабелла, давай как-то договоримся», — крикнул Сейфер в некотором отчаянии. «Может, я могу для тебя что-то сделать, или не знаю, что-то подарить?» Висконти чуть призадумалась и сразу же дала ответ. «ХММ, ну пользы от тебя мало, разве что могу взять тебя в свой гарем. Думаю, беленький мальчик мне не помешает. Эй-эй, в твой гарем я не пойду. Мужские гаремы — это вообще ужасная мерзость. Мне даже думать о таком противно. А, по-моему, мужские гаремы — это прекрасно. Только надо правильно построить своих мальчиков, чтобы они были послушными. Вообще меня ужасно бесит, что парни так плохо относятся к мужским гаремам. Женские гаремы для вас нормальны, а вот мужские фу-фу-фу. Ну естественно, ни один нормальный мужик не пойдет в гарем. Это исключительно для слабаков. Нет, это не для слабаков. Сильная женщина может собрать себе гарем отличных сильных мужчин. Такие случаи были и не раз. Изабелла, в твой еще не существующий гарем я точно не пойду. Давай какой-нибудь другой вариант для сделки. Других вариантов нет. Либо гарем, либо сиди в кандалах. Да тут выбора особо нет. О, так ты согласен на гарем? Нет. Тише, тише. Не кричи так. Изабелла перевела взгляд на меня. Браум, может ты хочешь ко мне в гарем? Меня чуть передернуло от такого предложения. С Сейфером я был в этом плане полностью согласен. Мужские гаремы — это мерзко. Некоторые девушки, такие как Изабелла, имеют иное мнение, но для большинства мужиков данный вид отношений однозначно неприемлем. Что я думал насчет женского гарема? Ничего завлекательного я в этом не видел, но естественно понимал, почему это мечта для многих шиноби. Нет, такое предложение мне совершенно не интересно. Я никогда в жизни не пойду в мужской гарем. Ну да, можно было и не спрашивать. С учетом положения фамилии Браумов тебе актуально делать гарем женщин, а не вступать в мужской. Но в любом случае, если надумаешь, я тебя приму. А вот Сейфера вряд ли, разве что его можно взять в качестве домашнего шута. Только надо перед этим выбить из него всю желчь. Изабелла, да ты охренела. Сейфер потянул меня вперед и мне пришлось пойти за ним просто, чтобы мы оба не упали. Сразу говорю, если приблизишься, то полу. Я уже думал начать останавливать Сейфера, чтобы не произошла спонтанная драка, но произошло то, чего я совсем не ожидал. Нас с Белобрысым притянуло к девчонкам, отчего мы вчетвером врезались в полуметровый декоративный куст и грохнулись на траву. Замысел Бьянка я совершенно не понял. Он создал веревку, которая обвила девчонок и помогла с ними сблизиться, но что дальше? Я оказался сверху Кассандры, а он сверху Изабеллы. Причем Сейфер сразу навалился на Висконти всем своим весом. «Дави их, Браум! Акха! Иза! Изабелла, не души! Кого он предлагает мне давить? Кассандру? С какой, блин, целью? Надо подниматься и вытягивать из этой стычки Сейфера. Только сделать это было слегка сложновато. Белобрысова душили, а я сам был не в самом удобном положении, чтобы поднять и себя, и его. Моя левая рука была чуть ниже подмышки Кассандры и немного касалась ее груди. Правая, скрепленная, между девушками. Это причем было не изначальным положением. Мы с Медичи столкнулись головами и оказались в очень неудобных полуобъятиях. К Кассандра смотрела на меня с большим смущением. Она замерла, не предпринимая никаких действий. Для нее явно была крайне волнительной такая близость с мужчиной. Но неловкую ситуацию я хотел как можно быстрее заканчивать. Уже применил технику усиления тела, как вдруг отлетел от девчонок в сторону на пару метров, Изабелла легнула с Эйфера ногами. Мы оказались спиной на траве. «Бьянка, ты что это устроил?» – спросила Висконти в недовольном, но все же вполне спокойном тоне. «Вздумал лапать мою грудь? Тебе что, жить надоело? Пойдем на какой-нибудь полигон или зал, где меньше людей. Я немного подправлю твою наглую морду». Сейфер с яростной силой потянулся вперед, что по инерции подняло на ноги и меня. «Я хотел косю от тебя забрать, ага», и кричал Браун, «дави их». «Ну», запнулся парень, «я не то слово сказал, неразбериха была, а выглядело так, что ты хотел меня полопать». Изабелла повернулась к подруге. «Ты в порядке? Что с рукой?» «Да так, немного поцарапала», беззаботно ответила Кассандра. Поцарапала на самом деле Медичи не слабо. На ее руке образовался большой синяк с процарапанной в нескольких местах кожей. «Изабелла, извини, но я не пойду с тобой на тренировку. Помогу мальчикам и после помажу свою руку лечебной мазью». «Кассандра, ты как всегда слишком добра, но в любом случае сначала обработай свою руку, а после помогай им». «Ага», кивнула девушка, и тут же была схвачена Шиноби в черном. Он забрал девушку и мгновенно ушел обратно в невидимость. Усиление глаз это бы распознало, но такой техникой я еще не владел. А еще схватили Изабеллу, ее обвили веревки, но она тут же от них освободилась, воспылав на секунду пламенем. Сразу же после девушка резким рывком оказалась слева от меня. Висконти приняла боевую стойку и была готова драться. Противников было двое, но они не спешили нападать. Уже знакомый голос куратора сказал: «Посвящение в Шиноби для вас троих начинается прямо сейчас. Ваша задача — найти и освободить Кассандру Медичи». Оба Шиноби в черном исчезли. Глава 14. Работа в команде. Изабелла бросилась в погоню за похитителями, и Сейфер, не раздумывая, потащил нас за ней. Говорить что-то против я не стал. Пойти по следу кураторов было не самой плохой идеей. Мы обогнули женское общежитие и вышли на один из полигонов. Их в академии было 15, 3 больших, 7 средних и 5 маленьких. Конкретно этот был одним из трех больших. Здоровенное поле, огражденное с одной стороны высокой стеной, а с другой трибуной на 5 рядов сидячих мест. Как раз у этой трибуны наша погоня зашла в тупик. Изабелла остановилась, а вместе с тем затормозили и мы с Сейфером, чуть ли при этом не упав. Белобрысый, как всегда, делал все слишком резко. «Это все ваша вина», — гневно закричала Изабелла. Она находилась не прям в сильной ярости, но все же была крайне сильно раздражена. «Если бы вы не накинулись на нас с Кассандрой, то старшие не смогли бы провернуть похищение. Я бы им этого не позволила». «Да-да, вини нас», — начал поясничать Белобрысый. «У тебя же, наверное, глаза на спине есть, чтобы увидеть людей в маскировке». «Так вот именно, что это вы не доглядели. Могли бы и заметить кураторов. Уж ты, Сейфер, точно владеешь техникой усиления глаз. Похоже, среди наших кураторов есть тивер. Невидимость в движении — это одна из вариаций их канмы. Предположение очень похоже на правду. Как понимаю, это третий курсник Аритивер. Значит, против нас будет много маскировки. Так, мальчики, у меня есть для вас задание. Сходите за Максимилианом в общежитие, а я пока буду исследовать этот полигон. Возможно, старшие затаились где-то здесь. Я похож на посыльного, да и в любом случае я не хочу иметь дело с твоим братом. Мы друг друга на дух не переносим. Сейфер, не переживай, тебя вообще никто не любит. Скажи Максиму, что я попросила его прийти, и он не будет идти на очередной конфликт с тобой. Если тебе нужен брат, то иди за ним сама. Я найду Кассю и без твоей помощи. Что ж, пожалуйста, вали на все четыре стороны и не вздумай попадаться мне на глаза. Это ты не вздумай попадаться мне на глаза. Так-так, громко произнес я, понимая, что разговор зашел не в правильное русло. Задание дано на нас троих, разделяться не стоит, надо поработать в команде. Это важный навык для шиноби. Есть шиноби, которые всегда действуют в одиночку, возразил Сейфер, но мои слова все же немного его остудили. Ладно, давайте перестанем терять время и начнем уже искать Кассю. Изабелла, сразу говорю, за твоим братом я не пойду. Хорошо, не ходи. Я хотела попросить брата помочь тебе с оковами, но раз тебе это не надо, но значит обойдемся без Максима. То есть ты хотела пригнать брата сюда и после попросить его снять оковы? Ага. Ну конечно же он бы помог нам и с поисками. Ну тогда пошли вместе с нами, предложил я. А какой в этом смысл? В мужское общежитие меня не пустят. Я вам там не нужна. За компанию сходишь. Нет, идите без меня. Думаю, нам не стоит разделяться. Со мной ничего не случится. Идите за Максимилианом или же просто не мешайтесь. Я сделаю все сама. Сейфер обернулся на меня. Идти за Максимилианом ему не хотелось, но в то же время ему хотелось избавиться от оков. Я к ее братцу не пойду. Что ж, вы все такие упрямые. Нам надо избавиться от оков. Давай сходим за Максимилианом. Ладно, пошли. Буду надеяться, Изабелла тебя не похитит. ФФ. Да не в жизни. За Максимилианом ходила слава довольно странного парня. Он боготворил сестру, называя ее королевой, а также периодически говорил странные фразы и шутки. Но, конечно, главной его фишкой были экстравагантные наряды. Он каждый месяц отмечал свой личный праздник под названием «Смена шерсти», надевая в такой день необычную одежду. Один раз это был костюм в виде здорового красного шара, другой раз костюм из веток. Максимилиан каждый раз удивлял чем-то новым, никогда не повторяясь. За праздник смены шерсти его даже отчитывали в клане, но он все равно продолжал заниматься этим личным флешмобом. Правда, за всей странностью скрывалась определенная гениальность. Максимилиан овладевал различными касаниями по щелчку пальцев. Его контроль Ленхи считался самым идеальным в школе, посоперничать с ним разве что могла Диана Циспиус. Для меня даже немного удивительно видеть Максимилиана на пятой строчке рейтинга, возможно он просто поддался, чтобы сестра была выше его. Изабелла сильная кунайчи, но все же чуть хуже брата. Вообще, если задуматься, моя первая строчка рейтинга слегка незаслуженная. Я оказался хорош в фундаментальных вещах вроде рукопашного боя, усиления тела и противостояния иллюзиям, но не было теста, который проверил бы мощь моих касаний. Почему так вышло? Не знаю, надо спросить экзаменаторов. Возможно, дело в том, что рейтинг на основе владения касаниями не до конца объективен, и потому есть смысл делать тесты именно на фундаментальных навыках. Дело в том, что есть люди, которые в 15 лет владеют полусотней касаний, а есть которые владеют буквально тройкой. При этом потенциал этих шиноби может быть очень близок, так как первый из этих двух не клановый, и потому он не имеет нужных возможностей по изучению касаний. Начальный потенциал никак не изменишь, а вот нагнать упущенное при хорошем обучении всегда возможно. На первом этаже общежития была табличка, где расписано кто и в какой комнате живет, но новеньких сюда еще не записали. Чтобы найти Максимилиана, нам пришлось стучать во все комнаты подряд. Дело оказалось очень долгим. Мы стучали во все комнаты, начиная с первого этажа, а Максимилиан оказался на пятом. Причем по понятным причинам мы не могли разделиться с Сейфером и искать на разных этажах. К пятому этажу мы даже немного отчаялись найти в общежитии Максимилиана, но за дверью 55 нам самолично открыл Висконти. Он встретил нас сначала с некоторой радостью и улыбкой, но, увидев Сейфера, его лицо приняло недовольное выражение. Максимилиан поправил очки и стал пилить Белобрысова взглядом, практически не обращая на меня внимания. Надо отметить, что парень недавно подстригся, укоротив волосы вдвое, обычно Висконти ходил с копной длинных растрепанных волос. «Ну, наконец, мы тебя нашли!» – воскликнул Белобрысый. «Тебя сестра просит прийти на большой полигон!» «Сестра?» – переспросил Висконти, и к нему сразу же вернулось хорошее расположение духа. «Какой номер полигона? Я сейчас же к ней приду!» «15-й полигон! Но не беспокойся!» «Мы тебя туда отведем. Нам двоим и твоей сестре кураторы дали задание вытащить из плена Косю. Вот, блин, я все самое интересное пропускаю. Не будем медлить. Идем». У Висконти был отличный настрой, и я уже предвкушал то, как избавлюсь от оков, но на выходе к лестнице нам встретился Шендоу. Он перегородил дорогу и сказал: «Ави, Максимилиан Висконти, я твой куратор первой ночи. Пройдем за мной для выполнения задания». «Так, ребята, бежим». Висконти развернулся и побежал к выходу с другой стороны этажа. Сейфер бежать не спешил, наблюдая за ситуацией. Да и я, собственно, примерно понимал, что сейчас будет. Я не сомневался в том, что Шен может догнать Максимилиана, но Дау почему-то медлил. Только когда Висконти уже практически был у заветного выхода, Шен сделал свой ход. В мгновение ока он сократил дистанцию и заключил Висконти в кокон, похожий на паучий. Сказать, что это выглядело эффектно, это ничего не сказать. Все же Шен совершенно на другом уровне. Люций хвастался за брата, что тот завалил уже несколько сильных порождений магии, в это охотно верилось. «Браум, похоже, Висконти не поможет нам с оковами», Сейфер угрюмо вздохнул и потянул меня к выходу. «Стой, давай подойдем туда». «Зачем?» У меня была мысль попросить Шена сломать оковы, но потом я понял, что это будет неспортивно. Возможно, Дау бы даже и согласился, однако, говоря честно, в этом случае мы с Сейфером пройдем посвящение нечестным способом. Хитрость и гибкость важна для шиноби, но сейчас не тот случай. Думаю, лучше будет пройти все трудности самостоятельно. Ладно, я передумал. Давай попробуем снять оковы своими силами. У тебя есть какие-нибудь подходящие для этого касания? А ты думаешь, я бы сидел в оковах, если бы мог снять их сам? Я посмотрел на разборку Шена и Висконти. Дау закинул кокон на спину и пошел к выходу без каких-либо лишних слов. Может, надо помочь Максимилиану? Хотя с другой стороны, чем тут поможешь? Мы и со своими проблемами справиться не можем. Сейфер, ты можешь создать твердое лезвие определенной формы? Насколько твердое? Ты хочешь металлу? В идеале, да. Нет, таким касанием не владею. Из самого подходящего у меня есть лезвие воды. Оно твердое и острое, но проблема в том, что точность оставляет желать лучшего. Есть очень большой шанс, что, используя его, я порежу нам руки. А как выглядит твое лезвие, покажешь. Я могу попробовать создать два ледяных борта, которые будут прикрывать наши руки. Честно говоря, я ничего подобного не делал, но должно получиться. Ага, только какая твердость у твоего льда? Мое лезвие воды легко его разрежет. Давай пойдем на полигон, и ты покажешь свое лезвие. Возможно, борты из льда помогут тебе контролировать направление. Не хочется признавать, но идея хорошая. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты создать борты. Смогу. Правда, на всякий случай пошли к полигону с Мидблоком. Мало ли, что может случиться. Да, твоя вторая идея опять же очень здравая. Когда Сейфер показал касание водного лезвия, я был одновременно обрадован и испуган. Испуган по той причине, что белобрысый идиот решил покрутить водным лезвием прямо у меня перед лицом. Это было то ли случайно, то ли Сейфер хотел меня в шутку напугать. Хорошо хоть быстро одумался со словами «Ох, черт». Основная сила лезвия воды Сейфера заключалась в раскрутке. Эта штука постоянно находилась в движении и выглядела как лопасть вентилятора, которая при раскручивании создает круг. Причем эта водная крутяшка была очень буйной, хоть и в целом послушной. Сейфер мог управлять ориентацией лезвия в воздухе, всячески его поворачивать, в том числе и бросая в противника. Это он продемонстрировал в самом конце, поразив край деревянной мишени. Попал фактически в молоко, но прорез каменной стены был вполне серьезным. Резануло сантиметров на 30 в глубину. «Ну как тебе мое лезвие воды? Контролировать дистанцию и направление могу, но лезвие немного колбасит. Если создашь борты, то план должен получиться». «Ага», кивнул я. «Нам бы только найти стол какой-нибудь». Я осмотрелся. Этот полигон тоже был практически пустым, но тут была зона с полосой препятствий, где нашлась деревянная платформа нужной высоты. Наша железная суперрука была закинута на импровизированный операционный стол. Я создавал ледяные борты долго, наращивал слой за слоем, при этом находясь в очень неудобном положении. Правая рука была зафиксирована прямо, и для соединения ладоней приходилось в натяг тянуться к ней левой рукой. Да и одеть перчатки оказалось тем еще испытанием на гибкость и терпение. Но главное, что все получилось. Я впервые смог создать что-то сложнее ледяного шарика, и это принесло определенное чувство победы. Дальше дело было за Сейфером. «Все, готово», — радостно сказал я наконец, разъединив ладони. «Браум, я руки не чувствую. Да ты еще нас к платформе приморозил. Ничего страшного, после сломаем лед. Главное, что стенка благодаря опоре крепче, чем без нее». «Тоже верно. Приготовься, Браум, я приступаю». Теперь уже Сейферу пришлось соединить ладони вместе. В воздухе появилась водная крутяшка, которая быстро принялась атаковать железные прутья оков. ГРЖГР. Грохот от процесса внушал определенную опасность. Водная крутяшка прогрызала лед, но борты все же дали нужную стабилизацию. Сейфер медленно опускал водную циркулярку, проходя кольцо за кольцом, до тех пор, пока не произошел соскок. Крутяшка выпрыгнула из-под бортов и врезалась в землю. «Черт!» – выругался Сейфер, то ли от неожиданности соскока, то ли просто из-за того, что дело не закончено. «Совсем немного же осталось. Этого хватит», – уверенно заявил я. Дальше сломаем сами. Остался только один целый прут, но он слегка надрезан. Думаю, должны вырваться. Ну давай пробовать. Мой расчет оказался верным, оковы действительно получилось сломать. Пришлось немного помучиться, но зато решили вопрос без еще одной водной крутяшки. Что забавно, главной проблемой оказался не прут, а мой лед. Оторвать руку от платформы силой не получилось. Мне пришлось создать несколько ледяных колышков, которые я нарастил прямо в борт, расколов его. Когда наши руки наконец избавились от всех оков, радости не было предела. Жаль только немного бардак устроили, деревянная платформа теперь имела ледяной нарост и лишние отверстия от водной циркулярки. «Ах, моя рука!» – заныл Сайфер, разминая конечность. Вернее, лишь пытаясь это сделать, рука слушалась плохо. Собственно, и у меня была такая же ситуация. Хреново, что ты не предложил свой план сразу. Мы столько времени потратили на поиск комнаты Максимилиана, а еще потратили время на поход к девчонкам. Нет, ну это святое. Надо идти к Изабелле. Я поднял железные оковы. Ох, а здесь внутри что-то написано. Браум, искажение. За нами следили. Бежим за ним. Белобрысый ринулся в погоню за тем, кого я и близко не видел. Надпись я уже успел прочитать. Она короткая, написано «Следуйте к девятому полигону». Фантазии у старшаков, конечно, не отбавлять. Это ж надо было додуматься поместить туда подсказку. Бросив оковы на землю, я побежал за Сайфером. Прямо на ходу крикнул ему: «Стой, нам подсказку дали». Но Белобрысый еще долго продолжал бежать. Закончилась погоня в фонтанной зоне за главным корпусом. Это было тихим и спокойным местом для отдыха курсантов. Ночью здесь еще включалась подсветка. Красиво, просто вах. Я это мысленно отметил, прямо во время бега, хотя, казалось бы, ситуация к этому совсем не располагала. Зараза, ушел. Быстрый он. Сайфер чуть отдышался и после спросил: «Браум, что там за подсказка была?» «Внутри оков написано «Идти к девятому полигону». Пошли к Изабелле и после вместе туда». «Ага, только скорее не пошли, а побежали. Кто последний, тому суждено попасть в мужской гарем». «Эй!» Сайфер дал дёру, выиграв у меня пару лишних мгновений. Спор очень детский, но проигрывать мне не хотелось. Думаю, Белобрысый из тех, кто долго припоминает подобное. Да и в принципе была огромная мотивация победить Сайфера, как довольно серьезного соперника. Я быстро сравнялся с Бьянко, но перегнать его никак не получилось. То кто-то встретится на дороге, то Сайфер брызнет в меня водой. Но грязные методы не помогли Белобрысому. Мы пришли то ли вровень, или, быть может, я его на самую малость обогнал. Причем финиш у нас был не на границе полигона, а уже ближе к середине. «Эй, может хватит?» — крикнул я ему, не выдержав. «Ага, мы еще несколько минут восстанавливали дыхание. Усиление тела — это классная штука, но даже с ним все равно устаешь при серьезной нагрузке. Будем считать, это было одновременно», — сказал Сайфер, наконец продышавшись. «Только не пойму, где Изабелла?» «Вот и у меня тот же вопрос. В 10 метрах от нас появился шиноби в черном. Мы с Сайфером сразу же насторожились от этого. О, вы наконец заметили, что нет вашей подруги. Похвально, похвально. Знаете, вы немного меня разочаровали тем, что так долго снимали оковы. Второго новичка мы не планировали похищать, но вы сами на это напросились. Оставлять товарищей одних при отсутствии информации о противнике – это очень плохое тактическое решение. Запомните это. Да и в целом вам надо очень сильно подтянуть командную работу. К посвящению в шиноби вы отнеслись очень несерьезно. Да ты вообще видел, как мы разрубали оковы?» – возмутился Сайфер. «Там была отличная командная работа. Может быть и так, но в любом случае вы тратите слишком много времени на лишние разговоры. Советую вам поторопиться. Ваше задание имеет ограниченное время выполнения. У вас остался всего час. Шиноби исчез. Черт!» – выругался Белобрысый. «В этот раз я совсем не вижу искажения. А я без техники усиления глаз не видел и подавно. Значит, похитили еще и Изабеллу. Теперь уже двух девчонок надо спасать». Глава 15. Поиск невидимого. «Пошли на девятый полигон», — сказал я, уже переходя на бег. «Только в этот раз не надо ставить глупых условий». «Хах, боишься попасть в мужской гарем?» — ответил Сайфер, догоняя меня. «В первый раз мы пришли вровень, но не факт, что ты сможешь повторить свой успех. Бьянко, лучше молчи», — с небольшим раздражением произнес я. «Ты пришел вровень со мной, используя при этом грязные методы. Это ты о чем? Не делай вид, что не понимаешь. Ты брызгал в меня водой, чтобы победить в гонке. Что? Какая еще вода? Все, дальше без разговоров. Сейфер, будь более серьезным. У нас задание. Белобрысый ничего не ответил. Порой он любит включать дурочка, но все же определенная адекватность в нем есть. Это радовало. Напарник мне достался не самый хороший, однако надо уметь работать и с такими. На этот раз забег получился куда более серьезным. Девятый полигон находился в самом дальнем углу академии, и по моим скромным прикидкам марафон получился на километр. В целом дистанция плевая, но мы бежали в ускоренном темпе. Слова куратора об ограниченном времени заставляли нас забыть о какой-либо усталости. Главной ставкой этой ночи была наша репутация. Провалить посвящение в Шиноби — это довольно позорно, хоть это и ни на что по сути не влияло. Об этом через неделю даже и не вспомнит, но в первый учебный день это будет главной темой для обсуждения. Кто прошел, кто не прошел, какие трудности были и все в таком духе. Лично моей целью было достойно принять данный вызов. Я привык побеждать и стремиться к лучшим результатам. А репутация — это так. Приятный бонус и ничего более. Тут никого. Опять нас надурили. Полигон действительно был пуст. Но с выводами я не спешил. Давай осмотримся. Возможно, здесь что-то спрятано. Новая подсказка? Ага. И она находится под маскировкой. Тогда давай разделимся. Ты идешь в одну сторону, я в другую. Нет, со сталью в голосе произнес я. Идем вместе. Одной девушке я уже позволил остаться одной, и итог у этого был печальный. Темно здесь, свет фонарей с дороги практически сюда не заходит. Это самое темное место на всей территории Академии, и потому здесь может быть засада. Знаешь, Сейфер, мне кажется, нам дают имитацию боевого задания. Надо воспринимать опасность как вполне реальную. По этой причине я и не хочу разделяться. Да понял я, понял. Ты веревку создать можешь? Конечно. А зачем? Ее можно раскрутить вокруг своего тела, что позволит нащупать скрытые предметы или, возможно, людей. Идея хорошая, но веревку буду крутить я, раз уж ты не способен ее создать. Тем более, что я мастер в использовании веревок. Ну раз так, то почетное место крутильщика достанется тебе. Действуем по такому плану, проверяем зону тремя крутками на разной высоте. Идем в следующую. И так пока не проверим весь полигон. Ага, ты только не забывай пригибаться, когда я буду крутить веревку. Время, Сейфер. Создавай уже касание. Девятый полигон был средним по размеру. Проверка с помощью веревки была очень эффективным методом, и мы не потратили много времени на поиск подсказки. Замаскированным предметом оказалась железная труба, торчащая в земле. Что забавно, только метод с веревкой помогал найти эту подсказку. Мы на что-то намотались. Радостно оповестил меня Сейфер, но я и сам это видел. Маскировка спала, как только на трубу накрутилась веревка. Это мне нравилось. Белобрысый имеет очень скверный характер, но мы все же стали подобием команды. Причем я замечал, что Сейфер начинает признавать меня как командира. Он то ли понял, что не тянет такую роль, то ли просто увидел, как умею действовать я. В прошлой жизни у меня был не такой уж большой опыт в роли командира, но все же я имел об этом определенное представление. Это явно оставили кураторы, ответил я, вставая из приседа. Сейфер уже бросил веревку и готов был идти к столбу, но я схватил его за шиворот, оттягивая назад. Стой, надо быть осторожными. Возможно, это какая-то ловушка. Ловушка? С чего ты так решил? Просто предположил. Подожди, я проверю землю. Надев перчатки, я сложил вместе ладони. Секунда, и рядом с рукой появляется ледяной ком размером с мячик. Я сразу же подхватил снаряд и кинул. Жвах, ледяная сфера угодила в медвежий капкан. Даже не верится, что кураторам разрешили использовать такую ловушку. Думаю, это уже на грани дозволенного. В первую ночь не разрешается проводить травмоопасные испытания. Это ж сколько времени будешь хромать, угодив в такой капкан. Да даже не хромать, от такой ловушки без ноги можно остаться. Нет, может, эта штука и не столь опасна, но все равно ловушка крайне жесткая. Не подумай я об осторожности, то мы бы угодили в нее на раз-два, и тогда все, о прохождении задания в срок можно было бы забыть. Хромого в одиночку в лазарет не отправишь. Охренеть, воскликнул Сейфер. Кураторы совсем с ума сошли, капканов наставили. Надо все аккуратно проверить и добраться до трубы. Палку себе создать можешь? Если нет, я сделаю тебе палку из льда. Это не требуется, я могу сделать себе палку из воды. Отлично, я кину еще пару ледяных сфер, и можно будет аккуратно идти к трубе. Браум, а как ты вообще догадался о ловушках? Против нас действует человек с конмайна невидимость. Вполне логично предположить, что кураторы спрятали ловушки. Но все же капканов я не ожидал. Я кинул еще одну ледяную сферу. Жвах, жвах. На этот раз сработало две ловушки. Кажется, они расставлены в метре друг от друга. Я уже хотел создавать следующий снаряд, как вдруг почувствовал со спины чей-то взгляд. Обернулся. Никого. Но все же, есть вариант это проверить. Я поднял веревку с эфира и запустил ее полукругом в сторону предполагаемого невидимого шиноби. Нет, похоже, ошибся. Веревка никого не зацепила. Здесь куратор. Сразу же навострился Бьянка. Показалось. Хотя, возможно, он успел лечь. Не отвлекаемся. Надо обезвредить ловушки и подойти к трубе. А что если куратор нападет? Хороший вопрос. Но думаю, пока мы вдвоем, нам ничего не грозит. Они берут в плен тех, кто остался в одиночку. Кассю взяли, когда мы были рядом. Она первая жертва. Дальше нам дали задание, и мы его успели чуть завалить. Я создал и бросил очередную ледяную сферу. На этот раз сработал только один капкан. Путь практически чист. Создавай водную палку. Сейфер чуть замешкал, но спорить со мной не стал. Мои слова были по большей части предположениями, однако логику я выстроил четкую. Другой модели белобрысой придумать не смог. Саперная работа отняла у нас несколько драгоценных минут, хоть мы и не тормозили. Добравшись до трубы, я, сильно не задумываясь, вытянул железо из земли. Внутри трубы оказалась продолговатая деревянная капсула, которая открывалась по принципу матрешки. Внутри записка. «Да они издеваются», — закричал Сейфер, прочитав сообщение. «Согласен. Нам предлагалось найти Яри Тивер и отнять у него ключ для спасения похищенных одноклассниц. Возможно, Тивер где-то здесь», — с энтузиазмом предположил Сейфер. «Ты же кого-то заметил тогда. Надо попробовать покрутить веревкой». «Стой», — окликнул я Белобрысова. «Это вряд ли поможет. Тогда какой у нас план?» А плана как раз таки не было. Но я знал, что метод с веревкой сейчас не поможет, Яри просто может лечь на землю. Кроме того, совершенно нет гарантий, что он на этом полигоне. Территория Академии огромна, он может быть где угодно. Собственно, это и было причиной, почему задание сходу выглядело невероятно сложным. «Дай на ухо скажу», я наклонился к Сейферу. «От тебя нужен очень толстый столб брызг. Если попадешь по Тивер, это либо полностью выключит его невидимость, либо же мы увидим силуэт, через который не проходит вода». «Понял». Сейфер стал планомерно заливать полигон водой, а я меж тем работал глазами, насколько мог. Канмана невидимость в движении довольно противная штука, но ей реально противостоять. Вода в этом плане практически идеальная контрсила, но вопрос в том, рядом ли Яри. Больше всего меня интересовала сторона, с которой я чувствовал взгляд со спины, но там было пусто. Надежда не угасала еще пару минут, однако когда Бьянка залил водой весь полигон, стало окончательно ясно, невидимки здесь нет. «Прекращай, Сейфер, надо искать Тивер в другом месте». «И где же?» – спросил Бьянка, разъединив ладони. Поток брызг моментально прекратился. Сейфер спрашивал меня без каких-либо ноток ехидства. Он не говорил в открытую, что я командир, но все же уже на автомате ждал от меня какой-то план. «Только что предложишь в этой ситуации, где искать невидимку?» Идей совершенно не было. «Давай исходить из того, что задание должно быть выполнимым», — начал вслух рассуждать я. «Как сказал бы Шерлок Холмс, здесь нужно использовать метод дедукции. Прочесывать территорию всей Академии изначально провальная идея. Нам обозначили, что у нас всего час времени, а это значит, что вопрос должен решаться достаточно быстро. Браум, и к чему ты клонишь?» Хотелось сказать элементарно, Уотсон, но это было совсем не к месту. Печально, что многие мои фразы никто здесь не поймет. Единственный человек, с которым я могу разговаривать о своем прошлом мире, это Геральт Вайс, с другими я не имею права это делать. Об этом надо помнить всегда, и периодически себе напоминать, чтобы язык не сказал что-то лишнее. «Не томи, говори уже». Нам должны были дать подсказку, и возможно этой подсказкой является деревянная капсула. Она очень похожа на те, в которых хранятся специализированные свитки по изучению касаний. Такие должны находиться в библиотеке Академии. «Ты думаешь, Тивер там?» «Да». «Других вариантов я не вижу. В библиотеке устроить дождик я не смогу. Значит, найдем другой способ найти невидимку. А библиотека вообще сейчас открыта?» «Не слышал, чтобы в Академии она работала ночью. Хотя есть шанс, что и работает. Вот пойдем и узнаем», — сказал я, уже направляясь в сторону дороги. Мне очень хотелось оказаться правым в своем предположении, что на экзамене, что здесь я видел определенную подоплеку на каждый тест. Бессмысленная с первого взгляда вещь может оказаться имитацией реально боевой ситуации. Если задуматься, кураторы дали нам миссию на выслеживание. Наша задача подмечать мельчайшие детали и строить планы, исходя из разведки. Мы пришли в главный корпус, зная, что здесь должна быть библиотека, но не зная, где именно она находится. Спросить было не у кого, в здании никого. Это несколько напоминало грезы утром, но контрольный укус дал понять, все вокруг реально. Быстро пробежавшись по первому этажу, мы все же нашли заветную дверь. Библиотека, как ей и полагается, была обителью тишины, покоя и запаха книг. Сразу бросилось в глаза то, что в библиотеке есть секция под решеткой, а еще часть полок здесь была без книг, вместо них стояли деревянные капсулы. Будучи в пути, я наметил Сейферу приблизительный план. Вначале мы должны были понять, сколько в библиотеке выходов и окон. Исходя из этого, Бьянка займет позицию, которая контролирует как можно больше территории для отступления Яри, в то время как я занялся бы непосредственным поиском. «Вы что-то хотите, юные шиноби?» — спросила немолодая, но очень приятная дама в очках, очевидно, библиотекарь.